Глава 15. Вот ведь не имется же кому-то. Козлы вонючие. Эдгару, нашему корольку, впору думать, как бы не слететь со своего зашатавшегося трона на самое дно самого глубокого подземелья и заняться своим дядей. Так нет, не оставил планов отправить мою грешную душу на очередное перерождение. Грохнуть, что ли, придурка? Ага, грохнуть. Можно подумать, что такое мне под силу. Все мои могучие магические способности вкупе с натренированными боевыми навыками ничего не стоят по сравнению с возможностями государственной машины. Не стой за моими плечами могущественная семья, давно бы закабалили, заставили служить кому-либо из сильных мира сего или просто бы раздавили, как букашку. Да, оценивал я свои возможности в качестве диверсанта. Смогу ли, используя какие-нибудь плетения, проникнуть к королю, совершить удачное покушение и уйти потом живым и невредимым? Довел меня наш правитель. Реально. Сволочь. Увы, я придумал только пару вариантов, как подобраться на расстояние удара и иметь высокую вероятность убийства Эдгара. А вот шанса самому после этого остаться безнаказанным — никакого. От моей боевой магии король надежно защищен сильными амулетами. Спасибо тебе, дядюшка мой Митрий, удружил в этом плане. А использование клинка возможно лишь раз. Потом охрана меня порубит на салат оливье. Кстати, про оливье. В книге рецептов это блюдо заняло свое почетное место. Благо, майонез изготавливать несложно. «Двое будут постоянно при вас», — сказал Эрик. «Даже в номере», — добавил Карл. «Но здесь-то мне вряд ли что грозит». Я не отказывался, а просто выражал мнение вслух, вновь оглядывая постоялый двор с крыльца его лучшего гостиничного здания. Тут сейчас так, будто мы на ярмарку попали, честное слово. Настоящее столпотворение, шум, хохот, крики, звон и лязг металла. Возле одной из площадок для фургонов двое благородных в белых рубахах устроили дуэль, собрав солидную толпу зрителей. Не обошлось и без цирковых представлений. Правда, это от меня далеко, возле того барака, к которому отправился наш второй взвод милорда Герберта. Сам лейтенант Вилков отъехал туда же, присоединиться к нам позже, когда устроит своих людей. Он у меня молодец, не сваливает всю службу на сержантов. Да у меня, в общем-то, все офицеры молодцы. Немного почистить ряды сержантского и рядового состава, и можно смело присваивать роте милорда Степа Неллерского звание лучшей гвардейской дружины. Ну, с моими бойцами все ясно. А вот как мне Люсильду поощрить? Красава, просто нереальная красава. Своевременно-то как узнала у своего престарелого любовника про очередное намеченное на меня покушение. Так ведь умудрилась чуть позже и подробности выпытать. Причем без нажима. Тот сам, насколько понимаю, при Люське языком мелет, будто метлой машет. Потому и примчался бывший опекун с парой человек Леона Роффа сюда, на постоялый двор, чтобы меня перехватить и предупредить. Отлично, да, предупрежден, вооружен. Медаль про хвостки бы какую-нибудь вручить. Только нет тут таких наград. И почетных грамот нет. Поощряют ценными подарками и призами. Хотя свою несостоявшуюся отравительницу я и так уже поощрил авансом. И мало кому такие награды доставались. Во-первых, сохранил ей жизнь. А во-вторых, применил свои целительские навыки на ней в полном объеме. Такое лечение в этом мире доступно, если не единицам, то очень-очень малому количеству людей. Не каждый высокородный аристократ мог бы похвастаться подобным исцелением. Остальное по мелочи, как то переезд в столицу, жизнь в королевском дворце, сытость, доход и прочее можно даже не считать. Да, но и она ведь в долгу не остается. Ладно, подумаю, что еще можно для прохвостки сделать. Омолаживать ее еще рано, сильно рано. Вообще, как по мне, с возрастом она будет лишь хорошеть, что тот коньяк. Или нейлерьяк, по-нашему. «Номера для вас, милорды, готовы», — кинулся к Карлу худой, как щепка, и носатый, будто дятел, управляющий гостиницы. Едва мы вошли в столовый зал, миновав сразу двух охранников. Обычно трактиры сторожили вышибалы, являвшиеся персоналом, а здесь их роль исполняли вооруженные наемники. Все же на дорогах неспокойно, да и клиенты тут разные бывают. То, что встретивший нас длинноносый, не хозяин постоялого двора, мне уже известно. Того я видел на улице лебезящим перед подъехавшей почти одновременно с нами каретой в сопровождении двух десятков дружинников. Местную геральдику я знаю плохо, почти не учил. Не самым срочным и нужным делом считаю, поэтому кто там прибыл, даже не догадываюсь. А оно мне надо? Нет, другие заботы. То, что из полутора десятков человек, вошедших со мной, трактирщик выделил Карла, неудивительно. Он среди нас самый солидный и лучше наряженный. Я тут так, скромно, в гуще своих людей теряюсь. Не выделяюсь ни ростом, ни статью, ни одеждой. Вот меч у меня крутой, магической алхимической ковки. Да он в весьма скромных ножнах спрятан. «Сначала ужин», — сказал милорд Монский, оглядывая большой, человек на 100-150 зал, заполненный на три четверти. «Вон те два стола», — показал он подбородком. «Лучшее вино и много мяса неси сразу. Насчет остального определимся чуть позже». «Господин», — тихо спросила из-за плеча Ангелина. «А нам?» «Будьте со мной», — ответил я, не обернувшись. «Без вас комнаты подготовят. Видела, сколько здесь обслуги? Дядюшка, тебе, может, Эля?» Проявил заботу об опекуне. «Он у меня предпочитает пиво вину». «Карл, Эль еще закажи?» Не дожидаясь ответа Ригера, скомандовал я. Тот все никак в себя прийти от встречи не мог. Взрослый мужик, а глаза на мокром месте, как у чувствительной барышни. Еще и мое обращение свою роль сыграло. Да ладно, можно подумать, я сам не расчувствовался. Даже удивительно, успел привязаться к нему, а не только остатки эмоций настоящего степа. Столы здесь, как обычно, на 10-12 человек, так что, сдвинув два, расселись просторно. Со мной все офицеры, девчонки, 4 сержанта и 5 солдат из взвода Эрика. В столовой все равны, но понятно, мне первому предоставлена возможность выбрать себе место. Сел у мутного окна рядом с Ригером. Карл и Алиса устроились напротив. «Мне крепкого чая принеси», — сказал подбежавший разносчице, уставший как лошадь на свадьбе, девушке. «Передумал вино пить», — пояснил вылупившийся на меня миледи Паттер. «Ригер, о чем тут все говорят?» Пока шли к столам, уши выхватывали заинтересовавшие меня слова и названия. «Краснокожие что, уже напали?» «Да, я об этом тоже чуть позже хотел вам рассказать», — кивнул опекун. «Вот так». Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. В том смысле, что ожидаемая высадка полков альбийцев, обитателей Южного материка, уже произошла. Голуби с этими известиями прилетели в Рансбур еще позавчера, как раз когда я отбивался от приглашения навестить графа Палаталского в его замке. Чувствуя, что меня там очередная дочурка владетеля в засаде поджидает, я-то отбился, а вот как получится у империи и Дармига, что называется, будем посмотреть. Десант альбийцев ждали, да вот только как это обычно и бывает, во многом просчитались. Краснокожие высадились не на южном побережье Юстиниана, а на западном, увеличив время доставки полков, зато ударив с неожиданного направления. Мало того, один из четырех альбийских корпусов, представленный войском крупного султаната, проплыл мимо побережья империи и высадился всего в десятки миль от столицы королевства Дармик. И сейчас Дмитрий II слал в Гирен, Верцию и Ладунзу просьбы о помощи флотам. «У нас флота своего никогда не было, если не считать той пары галер, которая ловила контрабандистов по рекам, так что нас эта война никак не затронет. Напрямую не затронет. А так-то понятно, цены на продовольствие, росшие словно на дрожжах последние полгода из-за событий в Союзе 11 царств и Южном Малансе, основных поставщиках риса и кукурузы, теперь вообще взметнулись вверх, что та ракета. Главное же для нашего королевства на данный момент то, что вторжение с Альбии развязывает руки принцу Филиппу. Он может начинать активные действия без оглядки на возможное вмешательство юстинианцев. Им сейчас будет не до нас. Знаю уже, что империя в своих действиях во внешней политике не выступает единым монолитом. Там партий, ведущих друг против друга подковерные интриги, что внутри страны, что вовне, как минимум три. Императора, его дяди премьер-министра и наместника-создателя. Однако перевес все же пока за теми, кто поддерживал Эдгара. Вот они-то теперь и выведены из игры. Козлу вонючему бы этим озаботиться, а не пытаться с упорством носорога избавиться от неллерского бастарда. Придурок. Нет, реально придурок. Ведь можно же было договориться. Не уверен насчет своих родственников, но я-то всегда готов к компромиссу. Только теперь уж поздно сожалеть. Организация наемных убийц, мне теперь известно, что ее возглавляет или служит посредником между нею и заказчиками ни много ни мало, аж целый виконт. Виконт Сергей Аланский. Спасибо Люське за столь ценную информацию. Взяла новый заказ на мое убийство. Точнее, эта структура негодяев не смогла отказаться от прежних обязательств. Ну, когда мы с Карлом покрошили ее невидимок в винегрет. Ладно, Карл покрошил, я, можно сказать, рядом постоял. Ригер говорит со слов Люсильды, леденцов ей что ли полные карманы насыпать. В охоту на меня отправятся или уже отправились полсотни человек. Для того, чтобы справиться с моим отрядом, силенок у них совсем не хватит. Только они и не собираются вступать в открытую схватку. Где-то готовят засаду, для которой обзавелись тремя десятками ротных стрелометов, тех, что поменьше полковых, но значительно крупнее обычных пехотных арбалетов. Я такие видел в королевских пехотных полках. У нас в герцогских их почему-то считают лишней обузой. Так-то, обращаясь к событиям Вергийской войны, не могу вспомнить случаев, чтобы ротные стрелометы показали хоть какую-то эффективность. Впрочем, я особо-то и не присматривался. Но речь ведь не об этом, а о том, что меня собираются расстрелять, как куропатку. И ведь реально, мои амулеты воздушной защиты вместе с кольчугой и латами, в которых я парюсь, уж не первый день, от такого залпа не спасут, даже если попадет лишь четверть или пятая часть выпущенных снарядов. Расчет неприятеля явно строится на том, что последний отрезок пути мы проделаем, потеряв бдительность и не ожидая нападения вблизи столицы, к тому же на тракте с оживленным движением и частыми королевскими патрулями. От вопросов егерей баронет-любовник моей разведчицы выдал соответствующий документ, вроде «Делается по королевскому приказу и не мешайте». Ох, Эдгар, а может его отравить? А что, через Леона Роффа вполне могу добыть яд Агалары? Наверное, не уточнял, но контрабанда и торговля всем запрещенным — это как раз его тема. Яд сварить я сам, конечно, не могу, но у кузины видел пару рецептов различной скорости действия. Юлиана у меня продвинутый алхимик, так что изготовление отравы, в принципе, могу организовать, не посвящая в этот процесс кого-либо вне круга близких и родных мне людей. Ну да, сделаю. А нальет королю его кто? Люська опять? Так ее дальше покоев баронетта Степа Риккарна не пустят. Эх, а мысль-то дельная. Не буду ее окончательно выкидывать на помойку. Отложу пока в сторону. Посмотрю, что у принца Филиппа получится. «Как вы считаете, ваше преподобие?» — спросил Эрик. «Черт, а я почти весь их спор пропустил, погрузившись в размышления сразу, как только выслушал информацию Риггера. Повтори варианты», — попросил я, отхлебнув из кружки смородиново-малинового чая. «Можно свернуть вправо и въехать в город через западные ворота. А можно, раз уж мы теперь знаем о засаде, прорваться через нее, уничтожив наемных убийц», — произнес милорд Монский раньше лейтенанта. «Риггер считает, что лучше не рисковать, а остальные — за второй вариант». «С дядюшкой все понятно. Он надо мной трясется, как наседка над цыпленком». Но бегать, скрываться от кардинально уступающего нам численно врага — явная глупость. Зачем? Чем больше убьем негодяев на тракте, тем меньше их будет мне в столице нервы трепать. «Я считаю, что негоже нам от всякой швали бегать», — огласил свое решение, обязательное теперь к исполнению и прекращающее все дальнейшие споры. А чтобы вскинувшегося дядюшку не огорчать, тут же нагрузил его другой задачей. «Подумай пока, где мне лучше остановиться? Золото Кранца или нечто подобное — не вариант. Проходной двор, а не жилье. Нужен особняк, желательно побольше, на месяц, а то и на два». Вижу, как заблестели глазки у Юльки с Ником, сидевших от меня по диагонали. Ангелина наверняка тоже в восторге, просто ее я не вижу. Забыты все дорожные тяготы и неурядицы. Впереди у них яркая, насыщенная столичная жизнь. В этот приезд мне придется пробыть в Рансбуре долго, чтобы помимо дел заговора принца Филиппа решить еще и целительскую задачу по спасению от одержимости какого-то чада одного из охорских герцогов. Тут меня мачеха с братцем запутали. Одна сказала про маркизу, другой — про маркиза. Сами запутались. Просьба пришла через милорда Курта Неллерского, прилата главного столичного храма, а к нему — от кого-то еще из наших родственников. Десятая вода на киселе. В общем, испорченный телефон, как сказали бы в моем родном мире. Хотя мне что отступать — бежать, что наступать — бежать. То есть без разницы. Парень или девица, кого привезут, того и исцелю. Мария уже отписала в Ахор. Оттуда вскоре должны привезти пациента или пациентку. «Найдем», — кивнул Риггер. «Но не сразу. Пару дней придется все же в гостинице». «Это само собой», — согласился я. «А вообще, как у вас дела идут? Я помню, ты писал, все хорошо. С последней партией товара тоже удачно получилось?» «Не совсем», — мотнул он головой. «Опекун ест мало. Видать, дожидаясь нашего появления с теми двумя бандюганами Леона, которые сейчас в самом углу сидят с кружками, уже набил живот». «Точнее, расхватали ваши товары быстро, меньше чем за неделю, а новинку, граненые стеклянные стаканы, и вовсе в первый же день за час раскупили, только потом пошли жалобы». «Ничего себе! Неприятная новость. Какие еще жалобы?» Так раскалываются, если в них кипяток наливать или слишком горячий отвар. Смутился Ригер, будто это он виноват. Не все, но человек 10 пришло с претензиями. Пришлось деньги возвращать, а потом еще и в гильдии кое-кому дать 50 драхм, чтобы не начали расследование об отзыве разрешения на торговлю. Спасибо госпоже Нике баронетте Ворской. Сделала во дворцовой канцелярии отдельное решение. Теперь ваши стаканы по части гильдии стекольщиков пойдут, а не гончаров. Надо было сразу с ними вопрос согласовать. Кивнул я. Не разобрался еще в хитросплетениях местной торгово-производственной жизни. Оказывается, столько сложностей. Да и сами мои мастера виноваты. Все никак не можем наладить надлежащий контроль качества. И это не только граненых стаканов касается. Степ! Карл отложил кость, оставшуюся от здоровой индюшачьей голени. Нам сейчас не о том надо думать. О торговле и в Рансбуре поговорим. Что делать с засадой? Вот в чем вопрос. Тоже мне Гамлет нашелся. «Быть или не быть, торопыга он у меня». А вот я пожал плечами, отвечать не спешил и смотрел в окно. За ним уже потемнело, то тут, то там, зажглись масляные фонари и факелы. Народа в зале заметно прибавилось, свободных столов не осталось, да просто незанятых мест на лавках немного. Табуреты в трактирах этого мира мне еще ни разу в столовых залах не встречались. Иначе ими бы головы принялись во время драк разбивать, а скамью попробуй подними. Они все увесистые настолько, что их и двигать-то тяжело. Вернулся лейтенант Вилков и короткими кивками мне и Карлу сообщил, что все сделано в соответствии с нашими распоряжениями. Люди, кони, багаж устроены, караульная служба организована. Мешочек с амулетами на проверку он за спиной Эрика передал миледи Алисе. Женщины и дети в трактире тоже присутствовали, но большинство путешественников все же являются мужчинами, а те любят выпить и поговорить. Если в начале, как мы зашли, было относительно тихо, то сейчас здесь шум такой, что приходится напрягать голосовые связки при разговоре. Да еще и музыканты громкость своего исполнения усилили. «Рано думать о засаде», — сказал я, когда Герберт положил себе в миску грудку. «Завтра с утра отправлю поисковое плетение. Посмотрим, где наши друзья расположились, и тогда решим, как действовать». «Я что-то не знаю», — перестал жевать милорд Вилков. «Карл расскажет сейчас, а мне уже в кровать хочется». Я встал. «Кто со мной в номере сегодня?»